наклейки и даже гумозный нос весь в дырочках. Надо было прятать молодость. Смешно, смешно. Прошло время, и в спектакле, снятый и назначенный, где я играл молодого ученого, мне уже пришлось прятать, ну, не старость, конечно, но полянку на голове пришлось прикрыть бойкой накладочкой. Почти всегда на сцену с трубачом приходили студенты с других курсов. Набивались в тесные кулисы и аплодировали вместе со зрителями. И мы все были горды и счастливы. Много лет спустя я был приглашен на эту роль в кино. И вот втроем Михаил Ульянов-Балычев, Соловьев и я бьемся над этой сценой. Бьемся уже несколько дней, а нужное единственное решение так и не приходит. Я уверен, что в дипломном спектакле эту роль я играл лучше, тоньше, драматичнее, чем в фильме, где я снимался, будучи уже опытным актером. И вот окончен дипломный спектакль. Сняв вазелином грим, я пошел по длинному студийному коридору к своим, которые были на спектакле. «Молодой человек, как мне найти Дурова?» — останавливает меня солидный мужчина, чем-то напоминающий грека Дымбу в фильме «По чеховской свадьбе», того, который говорил: «В Греции все есть». Только человек этот без усов, очень деловой, спокойный, и говорит с небольшим восточным акцентом. «Я Дуров». «Я вас не узнал. Вы ведь в спектакле, весь заклеенный. Очень хорошо вы играете». «Спасибо. Я Шах Азизов, директор Центрального детского театра. Хотите работать у нас? У нас очень хороший театр». «Да, я знаю. Мне Олег Ефремов рассказывал. Он ведь у вас играет, а у нас преподает. Да и спектакли я ваши видел. Понравились?» «Да». «Ну вот и хорошо. Считайте, что вы в нашей труппе». «Но ведь комиссия...» «Я уже договорился. Очень хорошо играешь. Ну, отдыхай». В сентябре я пришел на первый в своей жизни сбор труппы, где встретился с Анатолием Васильевичем Ефросом, с которым мы потом не расставались почти 27 лет. В Центральном детском театре я проработал около 10 лет. Сколько же ролей было сыграно и каких? Уверен, что далеко не каждый актер может похвастаться, что он играл репья. Да-да, именно репья. Липкие колючки, которыми так любят бросаться дети. А потом матери, причитая, выстригают эти колючки из их спутанных волос. И была у репья даже любовь, конечно, в рамках детского театра, Петунья. А под финал появлялся даже маленький грудной репейничек. Или, скажем, огурец. И не какой-нибудь огурец, а молодой. Так и в программе стояло: «Молодой огурец Л. Дуров». «А кто играл Тучку? Ну кто?» «Никто. А я играл. Сам придумал решение и сам играл. И летал на 7-метровой высоте, повиснув на веревочной лестнице в гриме эфелевского бога, в фартуке, резиновых сапогах и с лейкой в руках. И добрая волшебница, которая играла Валентина Александровна Спирантова, кричала мне снизу: „Здравствуй, Тучка!“ А я ей сверху в ответ: „Здравствуй, мать! Что изволишь приказать? Хочешь снега или града? Снега, града нам не надо. Ты листочки поскорей теплым дождичком полей, по листочкам постучи, только нас не замочи.“ И я, полив цветочки из лейки и потанцевав с жучками и букашками, улетал дальше. Полечу теперь опять кукурузу поливать. Это был очень красивый спектакль «Цветик-семицветик».